Они заставили меня думать тоже. Стали делать, чтоб я выразил мысль словом. Запугали другими, как ради ключей от дома. Обожгли болью с целью моей радости, что еще живой.